Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 1 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ о карабахском урегулировании. Репортаж с пресс-конференции министра здравоохранения НКР. Армянская община Аргентины выразила протест против визита министра иностранных дел Турции. Итак, подробности новостного блока. Армянская община Аргентины выступила с заявлением, в котором выразила резкий протест против визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Аргентину. Глава МИД Турции с рабочим визитом отправился по ряду стран Южной Америки. Это первый визит в Аргентину высокопоставленного турецкого чиновника за последние 20 лет. По словам Чавушоглу, цель визита – установление дружеских отношений с этими странами, пишет Радио Свобода. В заявлении армянской общины говорится, что Чавушоглу является не только представителем виновного в преступлении против человечности государства, но и является исполнительной рукой политики отрицания Турции. Чавушоглу посвятил свою работу унижению всех, кто признает или просто произносит слова «геноцид армян», как в случаях с Россией, Европейским парламентом, Ватиканом в 2015 году или в Германии и Соединенных Штатах в 2016, говорится в заявлении. Армянская община также осуждает визит Чавушоглу и из-за поддержки Турции агрессивной политики Азербайджана, направленной против Нагорного Карабаха. Столкновение и трагическая потеря жизни в конце декабря прошлого года еще раз подчеркивают важность переговоров по карабахскому вопросу. Об этом заявил новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ посол Ричард Хогланд. В ответ на вопрос, нет ли необходимости резко осудить агрессивные шаги с азербайджанской стороны и считает ли он необходимым применить санкции при каждом таком случае, Хогланд отметил: «Мы продолжаем призывать стороны строжайшим образом соблюдать режим прекращения огня». Напомним, что вооруженные силы Азербайджана утром 29 декабря прошлого года предприняли очередную серьезную попытку диверсионного проникновения на границе с Арменией. Попытка была предпринята к юго-востоку от села Чинари. В результате диверсии погибли трое армянских военнослужащих. С азербайджанской стороны было около 7 погибших. Вчера итоги 2016 года подвела на своей пресс-конференции министр здравоохранения НКР Карине Атаян. Она отметила, что охрана здоровья населения является одной из составляющих национальной безопасности. В сфере имеется 19 лечебных учреждений, работает 330 врачей, 1353 медсестры, 763 иного персонала. В стационарных отделениях, имеющих 696 коек, лечение в течение года прошли 20 тысяч человек. Говоря о подготовке врачебных кадров, министр отметила, что в 2016 году 24 арцахца поступили в Ереванский медицинский университет имени Герации. Регулярно организовываются курсы переподготовки для врачей как в Армении, так и за рубежом. Закончено строительство онкологического диспансера, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. Два онколога прошли специальную переподготовку в Париже. Отвечая на наш вопрос о том, какими заболеваниями чаще всего заболевают арцахцы, министр сказала: статистика, международная статистика по данным ВОЗ и статистика карабахская совпадают. У нас нет отклонений от мировых нормативов. Согласно данным ВОЗ, на первом месте идут сердечно-сосудистые заболевания, далее идут онкозаболевания. Мы спросили Карине Атаян, почему в поликлиниках постоянные очереди к узким специалистам. Спасибо за вопрос, потому что я, будучи узким специалистом, долгие годы работая в поликлинике, сталкивалась с этой проблемой. И, пользуясь случаем, я хочу, чтобы вы знали и мое мнение в этом вопросе. За границей той же России к узкому специалисту можно попасть после записи, предварительной записи, через 2 недели. Иногда бывают случаи, что в течение месяца больной так и не может попасть к узкому специалисту и умирает. В нашей стране созданы все условия, что при первой же необходимости больной мог попасть на прием к узкому специалисту. Мне кажется, вот эта доступность нашего здравоохранения, то, что все условия созданы для того, чтобы наше население при первой же необходимости получало доступную медицинскую помощь, именно и это приводит к некоторым проблемам. Мы бы могли организовать, между прочим, неоднократно я обращаюсь, проводя статистическое исследование, будучи руководителем поликлиники среди населения, многократно я предлагала населению пример записей, предварительной записи. Наши больные отказывались от этого. Их устраивает один раз выйти из дома, один раз прийти в поликлинику, один раз пройти все необходимое и вернуться к себе домой. Поинтересовались мы у министра и новым для Арцаха анализом на генотип. Опять-таки, учитывая то, что это тема моей диссертации, которую я защитила в 2003 году, проводя исследования среди карабахского населения по периодической болезни. С 99 года до 2003 года мы проводили научно-исследовательскую работу в Нагорном Карабахе, и мы вывели наиболее часто встречающиеся мутации в карабахской подгруппе населения, в нашей популяции. Исходя из этих мутаций, мы можем назначать лечение настолько грамотно и настолько обоснованно, чтобы предотвратить опасные для жизни осложнения. Приведу пример. Человек, страдающий периодической болезнью, имеет и тяжелые мутации, и легкие мутации. Только проводя генетическое исследование крови, мы можем выявить наличие мутаций у этого больного и назначать препарат в той или иной дозе. Если это тяжелые мутации, мы обязаны назначить его в максимальной дозе. А при легких мутациях мы назначаем препарат в терапевтической средней дозе. Что касается недавнего нашего семинара по генетическим исследованиям, начало этому было поставлено в сентябре 2016 года, и мы, проводя в течение нескольких месяцев работу, наконец-то в январе месяце мы подписали контракт, согласно которого 2000 образцов крови будут обследованы изначально в Ереване, окончательное обследование крови будет проводиться в Калифорнии, после чего, анализируя данные генетического обследования, мы можем проводить и профилактическую работу среди населения, и в то же время мы можем оценить экологические риски, насколько наша экология действует на фенотип человека. Это был репортаж с пресс-конференции министра здравоохранения НКР Карине Атаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В 1997 году заключили договор между организацией «Врачи без границ» и Министерством здравоохранения НКР о борьбе со всеми формами туберкулеза. В 1997 году они отремонтировали действующее здание, построили муфельную печь для дезинфекции, для уничтожения инфекционного материала и построили новое здание для стационарного отделения. Кроме того, постоянно обеспечивали необходимыми препаратами, обеспечили лабораторное отделение, предоставили диспансеру машины и проводили постоянно тренинги с медперсоналом, благодаря чему медицинская помощь организована на достаточно высоком уровне. I just want to say that there is no new drugs for drug-resistant TB, by example, delamanid and bedaquiline. Уже 18 лет, как эта программа у нас работала, больные излечивались, но здание потихонечку теряло свой внешний вид. С октября месяца 2016 года по декабрь был произведен ремонт этого отделения. В настоящее время наши больные смогут пользоваться полноценной, качественной медицинской помощью как с целью диагностики туберкулеза, так и с целью выявления устойчивых форм. Как вы видите, здесь уже существует маленьких 3 отделения, общее количество палат 9, и этого нам будет достаточно. Анализы мокроты мы отправляем в Абовиан, в национальную референс-лабораторию, и если уже выявляется больной, который болеет устойчивой формой туберкулеза, то он может переводиться в соответствующее отделение и не предоставлять опасность для остальных больных. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.